Глава 18. Нина. Я открываю боковые ворота в сад, чтобы впустить двух курьеров, которые привезли мой заказ с уличной мебелью. Один из них — накачанный мулат с идеальной блестящей кожей и огромными бицепсами, выпирающими из-под узкой синей футболки. Второй — крепкий и приземистый, как Супер Марио. Культовый персонаж компьютерных игр, водопроводчик, итало-американец. Они заносят ящики и складывают их рядом с патио под окном кухни. Красавчик протягивает мне накладную и подмигивает. Я решаю, что мне просто показалось. Но потом, когда они уходят, замечаю на бумагах наскоро нацарапанный номер телефона. Не скрою, мне приятно, хотя, скорее всего, это его обычный трюк, и дело тут не во мне. Звонить ему я, естественно, не собираюсь. За последние годы я встречалась с несколькими мужчинами, но ни один из них не волновал меня так, как Джон. К тому же все они либо искали секс без обязательств, либо хотели создать полноценную семью. И когда обнаруживали, что первое я дать им не хочу, а второе не могу, быстро теряли ко мне интерес. В 19 лет, через несколько месяцев после того, как я сдала все экзамены на отлично, моя репродуктивная система вдруг полностью отказала, как будто мало мне было дефектных хромосом. Ни с того ни с сего месячные стали приходить все реже, пока в конце концов совсем не исчезли. У меня появились проблемы со сном. Тело бросало в жар, и то и дело случались панические атаки. Я опасалась, что у меня повторится нервный срыв. Состояние настолько ужасное, что я поклялась скорее сдохнуть, чем еще раз его пережить. Сдала кипу анализов в больнице Нортхэмптона, и оказалось, что у меня преждевременная менопауза. Первый раз с таким сталкиваюсь. Врач пожала плечами. Преждевременное истощение яичников — крайне редкий синдром, особенно в таком раннем возрасте. Мне очень жаль. Я хотела спросить ее, связано ли это каким-то образом с моей прозенцефалией, но передумала. Какая теперь разница? Изменить все равно ничего нельзя. Оставалось лишь смириться. Оплакивать потерянные месячные и усохшие яйцеклетки я не стала, потому что лишилась всякого интереса к романтическим отношениям. Лишь спустя почти 10 лет решила найти кого-нибудь. Благо, в изобилии появились приложения для знакомств, идеально подходящие для таких одиночек, как я, достаточно зрелых, но не готовых увидать и тухнуть. Дальше просмотра профилей в Тиндере у меня зашло только с двумя мужчинами. Увы, несмотря на все мои усилия, общение с ними принесло лишь разочарование. Неудачный опыт отбил у меня всякую охоту заводить новые знакомства. И тут неожиданно появился тот, кто все изменил. За последние 2 года он стал для меня самым важным человеком. Стоит подумать о нем, как губы сами расплываются в улыбке. Именно ради него я хочу похудеть и привести тело в порядок. Именно его одобрение жажду. И он — самый большой мой секрет. Я разрезаю пластиковые жгуты, стягивающие коробки, и раскраиваю картон на части, чтобы уместить в мусорный бак. Мебель не требует сборки. Я просто расставляю ее на террасе и по очереди присаживаюсь на все стулья, пробуя их на прочность и любуясь садом с разных ракурсов. Наливаю бокал шампанского и наслаждаюсь весенним субботним вечером в одиночестве. По соседству Элси не впопад подпевает кухонному радио. Похоже на слащавую попсу, от которой млеют дамы в возрасте. Раздается скрип ее задней двери. Сквозь щели в деревянном штакетнике я замечаю, как она пытается со своими громоздкими ходунками преодолеть порог и выбраться в сад. На шее у нее специальный красный брелок, с помощью которого можно послать сигнал о помощи. Раньше мама была одним из ее экстренных контактов. Но когда она переехала в Девон, я попросила Элси убрать наш номер из списка. Не горю желанием спасать неприятную мне старуху. Сижу неподвижно и надеюсь, что она меня не заметит. Увы. «Привет», — начинает Элси, осуждающе глядя на мои ноги, закинутые на стол. «Давно не виделись». К неприязни в ее взгляде явно примешивается подозрение. Она никогда до конца не верила моим словам о болезни мамы. «Как поживаешь, Элси?» — вежливо спрашиваю я. «Недурно, несмотря на болячки. Барбара заходит дважды в день, утром и вечером, чтобы помочь. Мне повезло с дочкой. Не то что некоторым. В чью сторону этот выпад, несложно догадаться». «Транжиришь деньги», — продолжает Элси, тыкая пальцем в новую мебель. Я игнорирую ее эскападу. «Передавай Барбаре привет», — говорю и отворачиваюсь, давая ей понять, что разговор окончен. Однако Элси не понимает намеков. «Как мама?» — спрашивает она с нажимом. «Сейчас не очень». «Часто ее навещаешь? Я смотрю, по выходным ты все дома». Ничего-то от нее не ускользает. Кроме того, что ее лучшая подруга прикована цепью и заперта на чердаке. «Раз в месяц езжу на поезде», — говорю я. «Билеты дорогие». «Семья бесценна». «Конечно. Но одна поездка стоит, как мой недельный заработок. К тому же мама меня не помнит и не узнает». «Может, ты узнавала бы, если б видела почаще или жила рядом». «Я же говорила Элси, что она сама попросила отвезти ее к сестре. Хотела вернуться в Дивон, в место, где выросла. Там из окон открываются чудесные виды на побережье, и соседей нет. Не то что здесь». Элси достает из полиэтиленового пакета ломтики хлеба и крошит их птицам на лужайке. «До сих пор не понимаю, как она так быстро сдала? Ни разу не замечала у нее признаков слабоумия». «Мозг — сложная штука и хрупкая». «Ну-ну». На мгновение наши неприязненные взгляды пересекаются. Она всегда относилась ко мне с недоверием, даже когда я была подростком. Сама не знаю, почему. Элси машет мне и медленно ковыляет к двери. «Ну ничего, она у меня дождется. Полью ей порог, как только ударят морозы, и посмотрим, поможет ли ей брелок, когда она будет валяться на земле с переломом шейки бедра и переохлаждением. Наконец я вновь остаюсь в одиночестве и осматриваю сад. Он довольно обширен, не то что в современных домах. В 30-х годах земля стоила дешевле и строили с размахом. Бордюры я закрыла мембранной защитой от сорняков и отсыпала щепой, чтобы было меньше хлопот. Так что летом достаточно стричь газон и подстригать кусты раз в 2 недели. Дорожка, выложенная бетонными плитами, ведет от черного хода вглубь сада и исчезает за дикими яблонями. Там папин сарай. Крыша теперь протекает, и дверь заклинивает. Внутри хранятся инструменты, покрытые паутиной, и с прошлой весны висит остов осиного гнезда. Забор в конце участка окружен рядом хвойных деревьев, которые настолько разрослись, что за ними ничего не видно. Они надежно закрывают эту часть сада от любопытных взглядов соседей. С бокалом вина я иду туда и опускаюсь на траву рядом с единственной клумбой, разбитой в нашем саду. Меня часто сюда тянет. Просиживаю здесь часами, пытаясь вспомнить прошлое и предугадать будущее. Я понимаю, почему Мэгги выбрала именно это место. Оно скрыто от посторонних глаз и отлично подходит для могилы.